Глава восьмая. Всеволод очнулся лишь через трое суток. Переусердствовала Виконья. Увлеклась. Очнулся. И первое, что увидел, Элианну, что выполняла при нем роль сиделки. Она уютно разместилась в кресле и что-то читала, но она находилась в его комнате, а не под арестом в своей. И вид имела вполне счастливый. «Это чего? Это чего в моей камере происходит, а?» Бред, конечно, но именно он первым пришел в голову Всеволоду. И получилось, ну, прям как в том самом замечательном фильме. С той же тональностью и характерной смесью удивления, раздражения и растерянности. «О, ты очнулся! Наконец-то!» — радостно воскликнула Элианна, подорвалась, подбежала к нему и, начав целовать, запричитала. «Прости меня, пожалуйста, прости! Я не знала, я не хотела!» «Что ты не хотела?» — спросил граф, но девушка разгорячалась и все больше увлекалась поцелуями. «Прекрати!» — рявкнул он на нее, она испуганно отпрянула, и он повторил вопрос. «Что ты не хотела?» «Сагита поставила мне там», — указала она рукой на свою промежность, — «магическую ловушку. Как только ты, мы... Ну, в общем, ты получил печать-шар. Сильную печать. Вроде той, что была поставлена на Грегора, только сильнее. К исходу месяца ты бы просто лез на стену от навязчивых идей и жажды мести всем и вся. Все было бы настолько плохо, что Грегор по сравнению с тобой выглядел бы спокойным, адекватным человеком». «И где сейчас эта печать?» «Она с тебя ее сняла», — многозначительно произнесла Элианна. «Кто она? Почему ты здесь, а не под арестом?» «Она выпустила и приказала быть с тобой». Все так же многозначительно и в чем-то даже торжественно произнесла юная баронесса, а потом радостно воскликнула. «Она сделала так, что я теперь не жрица шар». «Виконья?» «Да», — кивнула Элианна с небольшой заминкой. «Кажется, она планировала выпотрошить тебя». «Я знаю. Она рассказала. И даже дала кое-что почувствовать. Никогда в жизни я не испытывала такой боли. А потом, узнав, как я ненавижу шар, предложила сделку. И даже приказала нам быть вместе и следить за тем, чтобы ни одна другая женщина к тебе не подходила. Так что даже если ты меня отвергнешь, мне придется спать на коврике перед твоей дверью». «Чего?» — ошалело спросил Всеволод, ощущая себя клиентом сумасшедшего дома. «Где Ридлиан?» «В стазисе». «Что это?» «Ну, ты тоже в нем был. Излечивался от травм и последствий печати». «И почему он в стазисе?» «Он посещал своих родственников, представлял супругу. Ему гарантировали жизнь и право вернуться, но не здоровье. Вот и...» «Это Виконья его туда загнала?» «Я не...» «Почему сразу загнала?» «Он туда не хотел идти». «Совсем?» «Считаю это формой самоубийства. И никогда бы не пошел. Единственное исключение — она. Она могла заставить. Приказа туда не ходить я ему не давал, так что магическая клятва не заблокировала бы ее настойчивость. Так? Она его мучила?» «Он очень дерзко ей отвечал», — уклончиво ответила Элианна. «Ясно. Мне нужно поговорить с Сабриной. Где она?» «Она осталась в Мензоберранзане. Как новый член первого дома Баннер, она должна пройти курс обучения». «Виконья здесь?» «Да», — громко и отчетливо произнесла Виконья, входя в комнату. «Выйди», — мрачно процедил Всеволод Элианне. Та скосилась на женщину и после ее кивка испарилась. Просто раз и нет, и двери за собой закрыла. Граф медленно встал, подошел к жрице и резко так, без замаха, дал ей оплеуху. И прежде чем та успела ответить, взревел: «Ты что творишь?» Девушка небрежно махнула рукой, и Всеволод отлетел на диван, чуть его не сломав, но удар был дозирован, поэтому он просто отлетел. Даже больно было не сильно. Сама же она жестом пододвинула себе кресло и села напротив него. Внимательно посмотрела на графа и спросила: «Тебе не понравилось, что я спасла тебе жизнь?» «Это мое графство. Здесь главный я. Извиниться перед темным эльфом ты, я полагаю, не можешь технически, поэтому оставим это. Но Сабрину верни. И быстро верни. Иначе что? Улыбнулась она, расплываясь в самой нежной и ласковой улыбке. Всеволод встал с кресла, чуть прихрамывая, подошел к ней. Аккуратно приподнял подбородок и тихим, спокойным, почти мертвым голосом произнес: «Несмотря на весь тот бред, что творится между нами, я тебя люблю. Но если ты не подчинишься, я запрещу пускать тебя на порог графства. Если же ты будешь навязчива, то я обращусь к светлым эльфам и попрошу их защиты. Да, я презираю всем сердцем этого бледноухого мерзавца, но ты мне не оставишь выбора». «Ты понимаешь, что говоришь?» — прошипела Виконья. «Твоя богиня будет в ярости, скорее всего, убьет меня. Но ты забываешь. Я скорее умру, чем подчинюсь. Как там поется в песне? Время крадет каждый мой шаг, безмолвие свое храня. Быть или нет, до конца неизвестно. Но я знаю одно: никому не дано дрессированным псом сделать меня». Он замолчал и все так же, прихрамывая, вернулся на диван. Виконья очень странным взглядом смотрела на него. Молча. Поэтому он грустно усмехнулся и произнес: «Ты же сама отказалась от того, чтобы стать моей супругой и хозяйкой этого графства». «Я не отказывалась». «Ну, конечно. А я маленький забитый мальчик, который должен поскуливать под твоей дверью и ждать, когда же ты обратишь на него внимание». «Ты ушла. Все бросила и ушла, ничего не объясняя. Никуда, ни зачем, никогда ты вернешься. Что я должен был делать? Каждые полчаса помешивать суп?» «Какой суп? Что ты несешь? У нас шутка такая есть. Жена в дверях говорит мужу: я на 15 минут к соседке, а ты каждые полчаса помешивай суп». «Бред какой-то», — покачала головой Виконья. «Вот именно, бред. Ты поступила еще хуже». Помолчали. Долго. Сидели так и смотрели друг на друга, погруженные в мысли. Наконец Виконья, чуть подавшись вперед, спросила: «Ты сказал, что любишь меня. Как это понимать?» «Так и понимать. Я тебя ненавижу. Жажду убить и растерзать, когда ты рядом. Не постоянно, но с изрядной регулярностью. Но когда ты уходишь, мне становится грустно и пусто. И все мои мысли только о тебе. Не веришь? Хотя что я говорю, ты же чувствуешь ложь. Вот. Не знаю, что такое любовь, но я думаю, это она и есть». «А это блохастая?» — махнула Виконья головой. «Любовь — это не сиськи-письки. Любовь — это когда макароны вкусные». «Что, не знала?» «Неожиданно. Не девочка же вроде. У меня там был один друг. Жена, дети. И он их любит. По-настоящему. Искренне. И ради них пойдет практически на все. Но он не может себе отказать в том, чтобы раз в месяц или два не найти себе девочку для развлечений. Желательно новую. Слабость у него такая. Кто-то пьет, кто-то крестиком вышивает, кто-то по бабам бегает. У всех свои недостатки. Даже у богов». «Да что ты знаешь о богах?» — очень мрачно и тихо произнесла Виконья. «О местных? Мало. Но там, в моем мире, они, возможно, когда-то были. Во всяком случае, мифов и сказаний о них великое множество. Я их читал. Не все, но многие. И знаешь, что я тебе скажу? Те боги мало отличались от людей. Такие же вздорные и никчемные создания в основной массе. Ну или сошедшие с ума в остальной. А весь характер их взаимоотношений напоминал какой-то неблагополучный район города в период народных гуляний. И вопросы такие же важные: кто с кем переспит, кто у кого что сопрет, кто кому морду набьет или на худой конец под дверью нагадит и так далее. Не думаю, что местные чем-то в этом деле отличаются. Вот возьмем лос», — сказал Всеволод и увидел, как Виконья вся подобралась и начала заводиться. «Да брось!» — махнул он рукой, намек, впрочем, поняв прекрасно. «Что ты как ребенок? Я сейчас скажу «бе», а ты меня за это слово растерзаешь? Бред. Так о чем это я? Лос. Да. Почему ее называют хаотично злой? Ридлиан мне много рассказывал об улицах этого вашего бензобака. Мензоберанзана. Да-да. Мезобензотарзана. Он ведь аккуратный и ухоженный. Это совсем не признак хаоса. Это порядок. А где порядок, там и порядочность. Злая? Да. Но не она такая. Жизнь такая. А хаос? Бред. При чем он здесь? Ее что, так дразнит, что ли? А что ты знаешь о хаосе? Спросила Виконе, давно уже парящая тьмой из глаз. Сейчас же в комнате явственно потемнело. Всеволод же посмотрел на нее с жалостью в глазах и произнес. Господи, ну что ты за дура? Чего? Ведь умная же женщина. Зачем ты прикидываешься? Иной раз глянешь, прямо умница, красавица и вообще лучшая из лучших. Прямо хочется встать, расправить плечи громко, во всеуслышание заявить. Вот, смотрите, завидуйте. У кого еще есть такая женщина? А иной раз тошно становится, до такой степени, что придушить тебя хочется, чтобы ни себя не мучило, ни других. Это самое необычное признание в любви, которое я когда-либо слышала. Спокойным тоном произнесла Виконе, и взгляд ее был, ну, очень странный. Помолчала, а потом вдруг спросила. «А что ты скажешь о Шар?» «Вик, а что мне о ней сказать?» «Я ее не знаю. И со жрицами ее не знаком, если не считать той невезучей особы. Но она такая жрица, что...» Махнул он рукой. «Если судить по делам ее адептов и той философии, что они придерживаются, то я могу сказать только одно. Девка, она, может, и умная, да только при родах ее уронили головой об пол. А потом еще, и еще, и еще раз. Так что ум вроде есть, да только нацелен он на какие-то совершенно безумные вещи. На таких обычно надевают смирительную рубашку, запирают в лечебнице и долго, вдумчиво накачивают пилюльками, пока они не начинают пускать слюни. Или просто убивают, ибо опасны для общества. Полагаю, что она одна из тех сумасшедших богов». Снова посидели, помолчали, посмотрели друг на друга, думая о чем-то о своем. Наконец она встала и, кивнув, пошла к двери. Те распахнулись и обнаружили за собой не только Элианну, но и нескольких слуг. «На нас напали!» — наперебой загомонили они. Оказалось, что и к южному, и к северному замкам подошли армии. С одной стороны — королевство Моргар, с другой — Холленделла. Большие армии, существенно больше, чем выставлял герцог Лёэрт, засели за мощными двойными осадными щитами и разворачивали лагерь. Эльфов было существенно меньше, но щиты их выглядели намного сильнее. Поэтому Всеволод, прикинув перспективы, велел тащить улучшенное крепостное ружье на стену северного замка. Заодно и проверим, удалось ли его серьезно усилить или нет. «Насколько серьезно?» — поинтересовалась Виконе. «Парнахтур предложил использовать рунную магию гномов для повышения прочности материала ствола и сменной зарядной камеры. Это открыло возможность запихнуть свинец в оболочку и серьезно поднять навеску пороха. В общем, там много доработок», — произнес граф и задумался, прикидывая поведение пули в магических щитах. Опыты показали, что укрепленный рунами стальной сердечник, запрессованный в толстую свинцовую рубашку в тонкой медной оболочке, должен давать хорошее заброневое действие. Но от этих размышлений его отвлекли. «Ваша светлость!» — гаркнул кто-то совсем над ухом. «А?» — спросил он, словно очнувшись. «Что случилось? Еще армия одна подошла?» «Никак нет. Там переговорщики просят принять. По трое от каждой из сторон». «Ридлиан пришел в себя?» «Не могу знать». «Нет», — произнесла Виконя. Всеволод скосился на нее, но ничего не сказал, лишь хмыкнул и последовал за слугой в портал внутренних переходов. Делегацию от королевства Моргар возглавлял Легир. С ним был Белен и незнакомый мужчина в специфическом одеянии. Красный бархат, много украшений, позолоченные, явно ритуальные наплечники и открытый шлем с перьями. Всеволод с трудом сдержался, чтобы не усмехнуться при виде этого кадра, потому что единственная ассоциация, которая пришла ему в голову, была связана с шапочками из фольги. От эльфов явился Шадартер Эру, который был на минуточку третьим сыном их правителя. С ним была та самая Амалир, что в свое время притащила родовой артефакт для веселой потехи, и незнакомый ушастый мужчина очень странного вида. Весьма женственный, даже слишком. Накрашенный, не сильно, но все же. И движения такие странные, словно в бар «Голубая устрица» он ежедневно ходил во время ланча. И одежда дорогая, но совершенно невнятная. Баба не баба, мужик не мужик. В общем, толком не разобрать. Всеволод принял их, как и полагается, в потертых домашних тапочках, растянутых трико и старой дырявой тельняшке. Мысленно, к сожалению. Переодеваться времени не было. Поэтому он щеголял в довольно неказистых латных доспехах, которые под него подобрали. Местная школа доспехов несколько отличалась от той, что была на земле, поэтому точных аналогий не было. На что это было похоже? На ранний Милан. Стеганая куртка, поверх него кольчуга и латные элементы далеко не самого высокого совершенства подгонки. До высокой готики комплекту было далеко. Комплект приемного отца на парня тупо не налез. Совсем. Эльфы все-таки имели слабый половой диморфизм, и их мужчины не отличались широкими плечами и крепкими фигурами. Поэтому даже Всеволод, далеко не самый крупный парень с земли, все одно в них влезть не смог. А латы были нужны. Без них нормально орудовать двуручным мечом просто не имелось никакой возможности. Да, выглядел он в них не так эффектно на фоне этих разодетых ребят, но внушительно. Сразу было видно. Доспехи боевые, что и неудивительно. Их ведь взяли из каких-то еще отцовских трофеев. За спиной Всеволода находились местный орк-чемпион по имени Ургал и дракон Парнахтур. Ну и в качестве гостей присутствовали Викония и Элеанна. Виконию с Парнахтуром пришлось сводить внезапно и спонтанно. Темная эльфийка не могла войти в свиту графа, ибо не имела никакого отношения к графству, а присутствовать ей требовалось. Дракон же в целом старался держаться подальше от всех гостей из Мензоберранзана, кроме старых темных эльфов, пришедших еще с приемным отцом графа, и, надо сказать, взаимно. Встреча этой парочки произошла красиво, но, к сожалению, так и не пролила свет на их избегание друг друга, и даже наоборот, добавила вопросов. Парнахтур вошел в комнату, где граф его ждал. Викония, как обычно, стояла чуть в стороне и сразу в глаза не бросилась. Пара секунд, он ее заметил, спал с лица и попытался что-то сказать, но не вышло. Девушка мгновенно окуталась тьмой, магией захлопнула ему хавальцы и прорычала: «Зубы вырву». Он несколько секунд помедлил и тихо спросил ее что-то на неизвестном никому из присутствующих языке. Викония ответила. Еще несколько фраз, и дракон поклонился ей, перестав замечать. Но очень наигранно. Парнахтур, очевидно, потряхивала от близости Виконии. Вот и сейчас. Нет-нет, да скосится. «Итак, дамы и господа», — произнес граф, усаживаясь в кресло, «что вас привело ко мне в гости?» И, не давая ответить, продолжил. «Признаться, я несколько разочарован. Я уже хотел попробовать пробить двойной осадный щит, когда еще такая возможность представится. Я бы и сам его поднял, но безумно жалко манны. А тут и вдоволь, и без греха». «Всеволод», — серьезно произнес Брайан, «я оценю ваши чувства юмора и ваш неунывающий нрав, но вопрос очень серьезный. Я вас внимательно слушаю. Если быть совсем точным, то два вопроса. Первый. Вы должны нам выдать эту женщину», — указал он на Эллианну. «То есть Сагита не стала ждать и решила стравить нас, как говорится, не отходя от кассы?» «Сагита погибла», — возразил Легир. «Имитировала свою смерть, вы хотели сказать. Я предполагал, что она так поступит. Довольно удобно. Духа не поймать. Он ведь к шар сразу отойдет от тела. Мы нашли ее тело. Жрицы шар умеют очень добротно менять внешность. Не магии, а ритуалом с воззванием к божеству. Его последствия не так просто разглядеть. Если же существо будет убито в измененном облике, оно его и сохраняет. Ибо это не иллюзия, а трансформация. И на трупе уже не разглядеть, есть остаточный фон от ритуала или нет. А вы его можете разглядеть на живом, с тонким, едва сквозящим, но прекрасно ощущаемым презрением, поинтересовался этот незнакомый, женоподобный эльф. «Полный аркан шепота Иллуватора», — вместо Всеволода произнесла Викония. «Он может». «Ясно», — совсем другим тоном произнес тот эльф, старательно сдерживающий удивление. «Но жрицу шар вам придется выдать». «С радостью». «Ненавижу шар». «Найдете ее жрицу, хватайте, вяжите и делайте с ней что хотите. У меня у самого к ней счеты, как за папу, так и за себя. Представляете, эта мерзавка умудрилась на меня печать безумия наложить. Хорошо, что вовремя успели снять». «И в чем подвох?» — спросил Вилен, выразивший общую настороженность и напряженность. «Ведь это она, жрица Шар», — указал он на Элианну. «Я полагаю, что вы», — кивнул граф мужчине в декоративных наплечниках, «и вы», — кивнул он женоподобному эльфу, — «жрецы». И в состоянии определить, какому богу служит разумное существо, представшее перед вами, так? «Безусловно», — кивнули они. «Прошу вас, сделайте доброе дело. Определите, служит ли эта женщина шар». Первым встал эльф. Подошел к юной баронессе, глядевшей на него волком. Зло и с вызовом, но не предпринимая при этом никаких действий. Усмехнулся, прикоснулся к ее лбу ладонью и сразу же отдернул, начав трясти ей так, словно вляпался в какую-то мерзость. А глаза-то глаза! Они были полны удивления пополам с ужасом. «Это не жрица шар», — с трудом выдавил он из себя. Скосился на невинно улыбающуюся Виконию и прошипел что-то бессвязное, но, взяв себя в руки, вернулся на свое место и уже, в свою очередь, волком уставился на графа. «Жрец людей», — в свою очередь проверил Элианну, но такой брезгливости и раздражения не проявил. Да, удивился чрезвычайно, но не более того. «Эта женщина была приманкой», — произнес Всеволод. «Сагита и, возможно, какие-то еще служители шар уверены в том, что она — жрица. Ведь Сагита проводила ее посвящение». «Не обучение, нет, но посвящение. И Элиана даже не прошла инициацию». «Не успела». «Да никто и не собирался это делать. Ее хотели принести в жертву, как и всех оставшихся оборотней Моргар, руками темных эльфов. Сейчас же перед вами, дамы и господа, есть уникальная возможность схватить настоящих жриц этой безумной богини и, возможно, через них выйти на сообщников и других последователей. У меня есть подозрение, что Сагита возглавляет культ на территории королевства». А потом, повернувшись к Брайану, граф спросил: «Вы ведь узнали от женщины о том, что Элианна — жрица шар. И эту женщину, я полагаю, никто не проверял?» «Вы», — указал Всеволод на жреца в наплечниках, — «кому служите?» «Хельм». «А вы?» — спросил он уже наподобного эльфа. «Кореллон». «Ага», — произнес граф, кивнув. «Думаю, вы уже поняли, что шар сыграла на ваших чувствах и выставила вас дураками. Сколько вы сил и средств потратили, чтобы доставить сюда армию? Сколько маны съедают ваши двойные щиты каждый удар сердца?» «Господи, как дети!» Тяжело вздохнув, покачал головой Всеволод, смотря с жалостью на покрывшегося красными пятнами жреца Кореллона. «Маранноре!» Начала что-то говорить Амалир на своем наптичьем. Пятна на лице жреца усилились, раздражение добавилось, впрочем, только у него. Сама Амалир вещала, едва не хихикая. У Шадора так и вообще улыбка была от уха до уха. Да и Викония, явно понимавшая, в чем речь, сидела с непередаваемо загадочной улыбкой. «Бла-бла-бла», — раздраженно произнес Всеволод. «Или говорите на понятном языке, а не на своей тарабарщине. Или проваливайте. Переговоры подразумевают диалог сторон. Между собой вы сможете пошептаться и в других местах». «Она говорит», — сказал еще сильнее улыбнувшись Шадар, «что ты идеальное вместилище для души эльфа. Не темного и не светлого, а изначального, еще не измененного божественной дланью. Иначе ты бы не смог принять полный аркан шепота Илуватара. Иными словами, ты даже больший эльф, чем я или они». Граф медленно потянул руку к уху и тщательно его ощупал с наигранным ужасом на лице, отчего улыбка Шадара стала еще шире, и он продолжил. «Твоя внешность и кровь не имеют значения. Главное — дух. Ты вырос там, где иным не стать. Но это поправимо. Знаешь, почему все эльфы красивы? Это связано с их душой и ритуалом Анва-Аре. Истинный свет изменит твое тело, приводя к единению с душой. И да, уши вырастут. Я стану осликом», — наигранно испугался Всеволод. «Хватит», — рявкнул жрец Кариллона. «Это не шутки». «Ладно, пластику и наращивание ушей давайте обсудим позже. Сейчас я просто не могу это серьезно воспринимать. Перед глазами встают картинки, где нарочито шутливо изображены эльфы с вот такими лопухами вместо ушей, как у ослика. Серьезно, не время. Я должен проржаться. Итак, раз со жрицей Шар высели в лужу, нечего там рассиживаться. Встали, подмылись и пошли вперед. Переходим ко второму вопросу». «Всеволод», — произнес Брайан на постных щах, насколько это было возможно, конечно, потому что давил в себе улыбку из последних сил, «вы должны жениться». «Кому должен?» «Вы холост. Ваш домен очень привлекателен для многих, и пока вы не женитесь, вокруг него будут крутиться интриги одна дурнее другой. Вот как сейчас. Вы знаете, что нам сказала та женщина?» «Которая настоящая жрица Шар?» «Да. Она нам сказала, что вы решили взять жрицу Шар в жены и превратить графство в оплот Шар». «А у меня что, глисты между ушами шевелятся?» — удивился Всеволод. «Это ж надо совсем головой потечь, чтоб на такое пойти». «Грегор потек, как вы выражаетесь», — мрачно ответил Легир. «Вы не представляете, во что он превратился. Его даже убивать было противно. Омерзительно. Он был уже не человеком. Вы спасли королевство от кровавой резни, а потом еще и мою племянницу вырвали из лап жуткой смерти, и я не хочу, чтобы вас постигла та же участь. Свадьба не решит всех проблем, но она решит хотя бы часть из них». «Вы, как я понимаю, уже и невест мне подобрали?» «Разумеется». «Воу!» — решив поюродствовать, произнес граф. «Очень интересно. Будет смотр? Большая просторная комната, обнаженные красавицы с подарочными бантиками. И я привередливый такой, хожу и выбираю». «Всеволод!» — отдернул его Брайан. «Да ладно вам, помечтать уже нельзя. Там все девушки приличные, зря вы так о них. А если они мне не понравятся? А если я, например, захочу взять в жены, ну, хотя бы ее?» — указал граф на Элианну. «Она бесплодна», — холодно произнесла Викония. «Сагита использовала великую ловушку Нианы. При ее активации на мужчину накладывается печать Шар, а женщина приносит богине в дар возможность рожать детей. Магией это не лечится, ибо божественный дар». Элиана взглянула на Всеволода. И столько печали было в этом взгляде, столько тоски, столько безнадеги. А потом она опустила глаза в пол и, не прощаясь ни с кем, вышла. «Ясно», — сухо сказал граф, растеряв весь озорной настрой. «Я не готов сейчас жениться. Брайан, ты объяснял обстановку?» «Какую?» — спросил жрец Кариллона. «На текущий момент на контроль или хотя бы доминирование над графством претендует 5 сторон. Моргар, Холлендел, Мензоберанзан, Кхаруридан и, как это ни прискорбно, Шар. Выгоды первых 3 фигурантов очевидны и ясны. Зачем Долгул ищет контроля над графством, я не знаю. Вряд ли там что-то не то, что хорошее, а хотя бы разумное. Все, что я смог узнать о нем, отчетливо говорит. Сумасшедший он, марочный. Про шар я даже не знаю, что и сказать. Эта ушибленная на всю голову особа явно задумала какую-то грандиозную гадость, чтобы сразу все и всем, да по самые гланды, да тошноты. Ни Долгул, ни шар своих кандидаток в невесты выставить по известным причинам не смогут, даже если захотят. И будут гадить, возможно, даже сообща. Любая женщина, оказавшаяся по несчастью моей женой или невестой, окажется на острие вражеского удара. Вы серьезно рассматриваете взятие жены из Мензабиранзана? После долгой паузы спросил жрец Кариллома. Всеволод Леро, произнесла Викония, приемный сын Аравель Беннер, сына Триль Беннер. На собрании дома ему даровано право представления. «Вы им воспользуетесь?» — остро взглянув на Всеволода, спросил жрец Кариллона. «Пока что я даже не знаю, что это за право и зачем оно мне нужно». «Что же до совета дома?» — хмыкнул граф и, скосившись на Виконию, спросил. «Мы ведь ясно друг друга поняли. Она должна пройти обучение. Будет учиться здесь. Выдайте ей книжки, пускай читает. Не вижу никакого смысла разлучать мужа с женой. Ей будет нужна наставница». «Хорошо, но одна штука из числа самых смирных. Здесь моя земля, мой закон и моя власть будет выступать, вышвырнув окно». «Я сообщу эти слова вашей бабушке», — нейтральным тоном ответила Викония. «Уверена, она будет в восторге. И мой пламенный привет не забудьте добавить с занесением в грудную клетку. Полагаю, что отец сбежал от нее не просто так. Вы же с ней еще не знакомы». Не делайте поспешных выводов. Не я сделал первый шаг, стремясь как можно сильнее наступить на больную мозоль. Понимаю, старость, немощь телесная, лапки плохо шевелятся. Но что-то я не вижу извинений перед внучком за эту неловкую пакость. Она ведь не со зла, я правильно понимаю? Или она хочет, чтобы я с первых же ее шагов отвернулся от своих случайно приобретенных родственников и их возненавидел? «Вы будете серьезным испытанием для нее», — ответила Викония, улыбнувшись совершенно бесподобной улыбкой. «Что и говорить, она парню нравилась, а когда вела себя как нормальная женщина, особенно. Поэтому, даже не задумываясь, он ответил ей такой же искренней и нежной улыбкой. А вот все вокруг истолковали это совершенно превратно. Полагаю, что нам не стоит сильно переживать по поводу кандидатуры темных эльфов, — осторожно спросил Брайан Легир. — Я согласен с вами, — кивнул жрец Кариллона с довольной улыбкой. Разговор длился еще довольно долго. Светлые эльфы и королевство пытались давить, ограничивая сроки устройства матримониальных планов. Чем быстрее, тем лучше. Всеволод же отбрыкивался как мог, потому как, если честно, его не устраивал ни один вариант. Эльфы, что темные, что светлые, его откровенно бесили в основной своей массе. Люди раздражали. Какая-то симпатия была только к Эридарам и оборотням, но у тех были проблемы с невестами. Кончились. Во всяком случае, у тех, кто проживал под юрисдикцией указанных государственных образований.